И вот начались суровые тренировки. Для управления пушкой требовались 5 солдат. И в команду Венора назначили еще Джопа, Кошачья Лапа, Нельсона и Родни. Раз Венор в прошлом был заместителем капитана патрульных, то его и назначили стрелком. Да уж, по сравнению с ружьями, пушки доставляли раз в 10 больше проблем. С самого начала месяца Веннер тайно наблюдал за тем, как железный топор управлялся со своим ружьем, надеясь, что сможет повторить эти действия, лишь запомнив их. Но пушка оказалась совсем другим делом. Ее постоянно приходилось переключать между транспортировочным и боевым режимом. А это было не так уж и просто. Остановить лошадь, поднять штырь, дернуть за крючок, передвинуть поддерживающую тележку, дотолкать ее до места стрельбы и зафиксировать дуло, чтобы не уткнулось в землю. Весь этот процесс требовал синхронной работы 5 воинов. Например, когда один дергал за крючок, 2 других откатывали поддерживающую тележку, так что пушка оставалась лишь на 2 колесиках вместо 4. Еще 2 держали эту самую пушку, чтобы та не опрокинулась. Когда пушку, наконец, заряжали, можно было спокойно стрелять. Стрельба из пушки была похожа на стрельбу из ружья, разве что пушку приходилось дольше и упорнее чистить перед каждым выстрелом. Из ружья можно стрелять даже в дождь, а вот пушку поджечь в дождь будет сложновато, подумал Венор. К счастью, он, как стрелок, большую часть времени ничего не делал и просто отдавал приказы. В первые 3 дня 4 новособранных артиллерийские команды тренировались по очереди лишь с одной пушкой. Под командованием железного топора они должны были выучиться всем необходимым процессам. Остановки, выгрузки, установки, подготовки и самой стрельбе. А потом сделать это еще раз. Эти действия все повторялись, повторялись, так что Венор поймал себя на мысли, что скоро начистит пушку так, что та будет чище его собственного лица. Глава 81. Артиллерийские учения. Группа Венора тренировалась каждый день по 2-3 часа, но после тренировок ему все же приходилось возвращаться на стену и патрулировать. Один из соседей Венора по общежитию записался в отряд охотников и теперь вовсю щеголял своей новой блестящей винтовкой. Если бы не дисциплина и субординация, Венор давно бы уже начистил ему лицо. Впрочем, Венор считал, что происходит что-то подозрительное. Мои товарищи также приступили к тренировкам по стрельбе из ружья несколько дней назад, но им уже позволили патрулировать стену, держа в руках оружие. Артиллерию что, не пустит воевать с демоническими тварями? Нам даже стрелять нельзя. Более того, пушки слишком тяжелые, мы их просто-напросто не затащим на стены. Взглянув наверх, Венор увидел, что на проходах парами плечом к плечу стояли люди. Обычно по проходам быстро бегали, чтобы не особо мешать товарищам в битве. А что касается пушек, у них колеса стояли шире, чем весь маленький проходик. Да и стрелять из пушки вниз было довольно нелогично и глупо. А не могло ли быть так, что пушки будут использоваться не для войны с демоническими тварями? Следующее утверждение только подтвердило предположение Венора. Железный топор потащил все 4 артиллерийских отряда к реке. Там Венор увидел, к своему огромному удивлению, огромный настоящий корабль. Впрочем, Венор не был уверен, можно ли назвать это кораблем. Он, кажется, был сделан из того же серого камня, который использовали в постройке стен, и был довольно широким но коротким. А еще на нем находились 2 голые мачты. На этом сходство с кораблем и заканчивались. Венор даже успел вступить с товарищами в жаркий спор по этому поводу. «Очевидно, что это понтонный мост», — первым свое мнение высказал Джоб, который раньше загружал... рудою идущие в крепость длинные песни и корабли. Поэтому, собственно, он считал себя искушенным в кораблях. Они построили палубу такой же широкой, чтобы мост был более стабильным. Я видел много мостов во время путешествий на юг. А вот если этот корабль, как ветер, сможет сдвинуть его с места, он же слишком тяжелый. Эта река слишком глубокая, и брода тут нет, а фермерский мост смыло течением. Собственно, поэтому понтонный мост и построили. Еще несколько штук, поставив их бок о бок, можно будет организовать переправу. Ты никуда дальше крепости Длинной Песни не плавал, а все туда же, образованный, ощерился Родни. Зачем понтонному мосту мачты? Его же тогда ветром сдует, не? Да, глянь еще на конец корабля, там же штурвал. Зачем мосту штурвал? Нельсон решил вступить в спор на стороне Родни. Они были братьями и с удовольствием пользовались любой возможностью выпустить пар. Ну и вдобавок, смотри, что построили между мачтами. По-моему, это домик, просто пока не доделанный. Это однозначно корабль. Веннер не особо интересовался дискуссией, его больше заботил ход последующих тренировок. К счастью, он вскоре получил свои ответы. Железный топор попросил затащить на палубу маленького города лошадей и пушки. Братья ликующе улыбнулись Джону, на что он только скорчил недовольную гримасу. Вскоре весь отряд был занят, пытаясь затащить пушку на борт. На палубе было две группы опорных шестов, в каждой группе по четыре шеста. Они располагались под навесом. Это и было специально отведенное на корабле место для хранения там пушек. К этому моменту Веннер уже полностью осознал, что по демоническим тварям они из пушек стрелять не будут. Река Чешуй текла с севера на юг, а в лесу полном тварей мутантов реки не было совсем. Как только они погрузились на борт, то заметили, что корабль абсолютно неподвижен, даже несмотря на сильное течение в реке. Он ни на сантиметр не сдвинулся, словно стоял на земле. Впрочем, корабль слегка шелохнулся, когда на него взошли лошади. Веннер также заметил, что железный топор записал время, которое уходит у команды на стрельбу. Увидев, что на корабле лишь два места для пушек, Веннер понял, что таким образом отбирали самых быстрых. Этой мыслью он тихо поделился со своими товарищами, чем очень сильно укрепил их боевой дух и самоуверенность. Теперь каждый воин на полную выкладывался во время тренировок. Если их не возьмут в артиллерию, то мало того, что это будет позором и жизнь превратится в ад, так еще и денег не заплатят. Веннеру пришлось неделю ждать, но он наконец добрался до первой возможности пострелять на палубе. На публике. На полигон даже пришел сам его высочество. Он с интересом наблюдал за стреляющими. Все четыре группы важно расхаживали, выпятив грудь. За время тренировок группа Веннера неплохо поднатаскалась им в заряжении пушек. Поэтому сейчас они резво проделали то же самое и, наконец, выстрелили. Народ впервые наблюдал за мощью пушек. С оглушающим ревом пушечное ядро вылетело из ствола и приземлилась примерно в 500 метров от пушки, подняв огромную тучу снега и грязи. Потом оно еще несколько раз отскочило от земли. Веннер не мог уследить за ядром, слишком уж быстро оно скакало. Прищурившись, Веннер удивился, как это принцу удалось создать такое чудовищное оружие. Даже нательная броня не защитит солдат, если те попадут артиллерии под раздачу. Группы менялись после каждого выстрела, и принц отдал приказ отмечать место первого приземления ядра, а потом замерять расстояние. Наконец прозвучало еще три выстрела, и снова настала очередь команды Веннера. Вдруг поступил приказ изменить угол наклона ствола. На узком конце пушки была шкала со значениями в 0, 5, 10, 25 и 30. Венер заметил ее давно, но не до конца понимал, зачем она там нужна. Впрочем, пока он следовал приказам, понимать ему особо и не надо было. Железный топор завопил. «Стрельба под углом! В 5!» Услышав команду, Джон, который был самым сильным в команде, взял рычаг, всунул его прямо в дуло, и когда остальные потянули за крючок, наклонил пушку под нужным градусом, толкая дуло вверх до тех пор, пока указатель не достиг отметки в 5. По сравнению с предыдущей позицией, теперь дуло пушки смотрело чуть выше. Венер сообразил, что шкала показывала степень того, насколько задрано дуло к небу. Когда все было готово, каждая группа стрельнула еще по разу. И опять расстояние приземления зачем-то измерили. Венер, наконец, стал медленно соображать, что именно творит принц. Чем выше задрано дуло пушки, тем выше летит ядро, и при этом приземляется оно еще дальше. В этом Венер разбирался довольно хорошо. Он замечательно стрелял из лука и знал, чем выше отправить стрелу, тем дальше она улетит. Чем меньше градус наклона, тем быстрее она упадет. Впрочем, раньше он знал и не догадывался применить эти знания по отношению к пушкам. Чем быстрее будет ядро, тем дольше он будет лететь. Внезапно Венеру на ум пришла идиотская мысль. Если ядро будет разгоняться и разгоняться, то, может, оно и никогда и не остановится? На реке Чешуй продолжались испытания корабля «Маленький город». Раз уж его собрались двигать с помощью магии Венди, то и набирать в команду приходилось людей, не пугающихся магии. Поэтому в первую команду Роланда отобрал нескольких людей, которые уже знали о магических силах. Капитаном был Картер, Брайана поставили рулевым, а парусами управляли подчиненные Картера. Смотрящие назначили отца Наны, Титуса Пайна. Эти люди очень часто общались с ведьмами и давно уже избавились от всех предрассудков, поэтому с ними проблем не должно было быть. А с господином Пайном тем более, у него у самого была дочь ведьма. Глава 82. Первое путешествие маленького города. Настоящий опыт вхождения под парусами был только у Молнии, поэтому ее и назначили на пост штурмана. Вдобавок ко всему, Молния была до ужаса увлечена баржей. Ее привлекали странные формы и уникальные материалы. Несмотря на то, что корабль выглядел довольно примитивно, в нем все же присутствовали все необходимые части для того, чтобы этим самым кораблем называться. Баржа, естественно, могла передвигаться и поворачивать, но молнию к рулю не подпускали. В конце концов, во время путешествия по океанам со своим отцом молнии ни разу не разрешили управлять. Она просто стояла рядом и наблюдала. В соответствии с традицией первого путешествия, молния разбила о борт корабля бутылку хорошего вина, а затем громко приказала поднять паруса. Картеру, как капитану судна, очень не понравилось, что вместо него командует какая-то девчонка, поэтому он, услышав каждый приказ молнии, немедленно дублировал его. Паруса маленького города были сшиты из множества шкур животных, обычных, волчьих и овечьих шкур, и тех, которые занимались непосредственно в городке пограничной, волчьих, медвежьи и прочих шкур диких животных. Паруса получились разноцветными, коричнево-серо-белыми, и казалось, что их сшили из кучи разных простыней. По форме паруса были трапециевидными, разделенными между собой четырьмя балками. Паруса крепились на мачты, на манер штор, огромные железными кольцами, надетыми на мачты и проделывали в самих парусах. При этом нижний конец парусов лежал на палубе. Чтобы поднять паруса, нужно было просто потянуть за веревку. чтобы максимально упростить управление кораблем на маленьком городе, повесили только два паруса по количеству мачт. Они висели параллельно друг другу и перпендикулярно палубе. Если бы так сконструировали обычный двухмачтовый корабль, то у него были бы проблемы с передвижением. Работал бы только один парус. Но с умением Венди направлять ветер такая конструкция баржи была очень удобной. Ведьма просто будет стоять на палубе и дуть ветром сразу на оба паруса. В таком случае рулевому будет проще поворачивать. Убедившись, что паруса подняты и все одеты как надо, молния приказала оставшимся на причале рабочим отдать швартовые. Погода была просто замечательной. Легкий снег под влиянием слабого ветерка красиво опускался вниз, а корабль медленно вышел из бухты. Девочка медленно опустилась ближе к Брайану и скомандовала: «Право руля!» Капитан, не отставая, продублировал приказ: «Право руля!» «А, в смысле право руля!» — нахмурился Брайан и покачал головой. «Это сколько полных оборотов?» «Ну, нет, ты сейчас должен повернуть руль налево», — сказала Морн, молния подходя еще ближе. «Ну же, или мне помочь?» В радостном переполохе она и забыла, что никто из этих людей раньше кораблем не управлял, поэтому они не понимали даже простые команды. Молния прикинула, что у них бы даже не вышло просто поднять паруса, если бы это был обычный корабль. То, что этим кораблем можно было управлять командой, состоящей меньше, чем из 10 человек, было заслугой принца и того, как он спроектировал баржу. Молния ухватилась за рукоятку штурвала, который был выше нее, и, поднявшись вверх, медленно повернула его налево. Штурвал был огромным и тяжелым. Обычная женщина с ним вряд ли бы справилась. При отсутствии механической помощи и гидроусилителя для поворота приходилось еще и преодолевать сопротивление воды. Но молния это не доставила никакой проблемы. Она просто взлетела и... не приложив к повороту руля никаких усилий. Девушка вдруг заметила, что на основе штурвала находился небольшая выпуклость. Она останавливала штурвал в крайней точке движения. Молния несказанно удивилась. Она точно знала, что этот корабль принц спроектировал сам. Так откуда он узнал про эту маленькую деталь? Даже очень опытные моряки, которые годами ходили по морю, не всегда знали о существовании и предназначении этой штуковины. «Сестра Венди, начинай призывать свой ветер!» Венди, стоящая на навесе, не знала, смеяться ей или плакать. Его высочество спрашивал о том, не боюсь ли я высоты из-за этого, так и теперь я буду двигать корабль своей магией. Вспомнив свою прошлую скучную жизнь, полную стирки и готовки, Венди вдруг воспрянула духом. Она широко распахнула руки, войдя в свое обычное состояние, и приказала ветру сильно дуть снизу вверх, слегка отклоняя его в сторону парусов. Честно говоря, Венди не думала, что это, на первый взгляд, простое занятие может быть таким сложным. Несмотря на то, что ведьмовская сила Венди проснулась более 15 лет назад, женщина так и не пыталась полностью постичь свои возможности. Конечно, иногда она колдовала, будь то резкий порыв ветра, чтобы отвлечь врага, или ураган, чтобы смахнуть монстра с обрыва. Все это было одноразовыми выбросами огромного количества магической силы. Когда Венди уже жила в лагере, то во время приготовления еды иногда тоже колдовала, но всегда по мелочи. Раньше у нее не было какой-то определенной цели в магии. Сейчас же, подумав об Анне, которая на полную использует свои силы, Венди немного засмущалась. «Сейчас ты должна практиковаться в магии, чтобы полностью постичь свои возможности, как Анна, например». Это не было простыми словами. Ну что же, с сегодняшнего дня я этим плотненько займусь. Венди глубоко вздохнула и сфокусировала все свое внимание на управлении ветром. Несмотря на то, что ей так и не удалось равномерно распределить ветер, паруса все равно надулись и под тугой струей ветра жалобно заскрипели. Корабль медленно поворачивал направо. «Оно и в самом деле двигается!» — закричал Картер. «Его королевское высочество превратил бетон в лодку и заставил ее плавать по воде!» — рассмеялся господин Пайн. «Есть что-то, чего он сделать не сможет!» Маленький город управлялся от берега, отдалялся от берега все дальше и дальше, аккуратно двигаясь к центру реки. Венди могла создать поток ветра из ниоткуда, но вот с дувшим с севера ветром ничего поделать не могла. Поэтому ветер дул сразу с двух сторон, и Венди не могла магией двигать корабль по идеальной прямой, поэтому им пришлось прикладывать усилия и править курс штурвалом. Венди не могла обучать Брайана только словами, потому ему пришлось самому вращать штурвал и выравнивать корабль, чтобы позволить ему полностью овладеть искусством управления кораблем. Молния лишь попросила чуть почаще менять курс корабля. Ей нужно скорректировать градус поворота корабля на каждый градус поворота штурвала. Они ходили по реке Чешуй уже больше часа, но вдруг Венди абсолютно выбилась из сил. Причем проблема была отнюдь не в ее магии. Ведьма просто-напросто физически устала так, что больше не могла стоять. Несмотря на то, что Венди была окутана в теплой одежде на манер пингвина, ей так и не удалось полностью защититься от созданной собой холодного ветра. На ее хлопковую шапочку налип слой снега, и Венди уже давно не чувствовала рук и ног, пытаясь удержаться на шатающемся навесе. Ей повезло, что молния заметила ее неуверенность, иначе Венди просто-напросто упала бы в обморок. Девочка быстро подлетела к Венди и, обхватив ее за талию, завопила Брайану менять курс по направлению к докам. Рулевой даже смог не ошибиться со стороной и аккуратно повел корабль налево. Молния в это время слетела с навеса вниз, крепко ухватив Венди. Паруса еле как, но могли спасти от пронизывающего ветра. Внизу было чуть теплее, поэтому остальные почти не мерзли. Молния, немного поразмышляв, пришла к выводу, что не может доверить новичку швартовку к докам, несмотря даже на то, что у нее самой не было в этом практики. Когда они, наконец, пришвартовались и услышали, как судно ударилось о берег сам громким стуком, все на борту почему-то взволновались. Впрочем, звук был странным, но ничего ужасного не случилось, поэтому моряки быстро опустили парус и свернули его. Затем они установили трап для спуска людей на причал. К счастью, далеко от доков корабль не уходил. Они как раз вовремя развернулись и поплыли назад к городу пограничный. Схватив Венди, молния быстро полетела к замку. Картер, смерив каменный корабль, взглядом вздохнул. Без помощи ведьмы он выводить его из доков не рискнет. Глава 83. Северный кучер. Северяне зимой сеять и собирать урожай не могли, особенно те, которые жили около плато Гермеса. Демонические месяцы не только приносили с собой бесконечные ветры и снег, но еще и чудовищный холод, голод и смерть. Впрочем, для Уайта по прозвищу «Фальшивая нога» зима всегда значила большее. Каждую зиму в его дом приходил посланник от церкви и нанимал Уайта для того, чтобы тот проехал несколько раз раз до западной границы королевства и обратно. По дороге Уайт собирал в свою повозку несчастных беспризорных детей, которые потом привозил в святой город. Для Уайта эти поездки были довольно выгодны. Он получал практически по 20 серебряных роялов за каждый рейс. Впрочем, ему еще нравилось зарабатывать себе очки положительной репутации за эти «добрые дела» в кавычках. Нынешние демонические месяцы уже подходили к концу, поэтому эта поездка будет последней в сезоне. «Ваша честь, пожалуйста, вернитесь в кабину и оставайтесь там. Снег и не прекращает идти. Вам незачем бессмысленно подставлять под нос холодный ветер. В конце концов, это моя работа». Ничего страшного. Церковный посланник отказался от предложения и сделал большой глоток из фляжки, прежде чем продолжил. «В новом святом городе иногда бывает холоднее. От холодов на плато не спасет ни кожаная одежда, ни броня. Там холод словно живой. Может найти самые тоненькие лазейки к твоему телу. Обычные люди там без согревающих таблеток не выживают». «Ну, раз вы говорите, значит, так и есть», — кивнул Уайт. Он сам еще ни разу не был в святом городе, да и не собирался, в принципе. Зачем туда ехать, если там только холод и демонические звери? Он был опытным ямщиком, поэтому быстро сумел сменить тему на ту, которая бы понравилась пассажиру. «Ваши перчатки, кажется, сделаны из шкуры волков, которые обитают чуть западнее границ Грейкасла, не так ли?» «А, вы сумели опознать шкуру?» «Да, мой лорд, я уже около 30 лет работаю», — гордо заявил Уайт. «Сначала на барона, потом на графиню, а потом даже на саму маленькую принцессу королевства Вольфсхард. Если бы я не сломал ноги во время несчастного случая, то, может, до сих пор там работал бы. У них были огромные кучи золотых роялов. Они отлично платили за шерсть диких зверей Грейкасла. Серебряные нити украшения из королевства Вечной Земли и товары из фьордов. Им надо было так много, что я за раз не мог всем привезти». «Ага», — кивнул посол. «Так вот откуда твое прозвище. А что за несчастный случай?» «Ну, это было во время восстания беженцев. Группа воров, предвкушая добычу, никогда не остановится ни перед чем», — пренебрежительно ответил Уайт, плюнув на землю. «Когда эти ублюдки окружили мою повозку, то выбора у меня особо не было. Я просто пустил лошадь вскачь, но она испугалась, понесла и перевернула повозку». «Итак, ты сломал ногу?» — любопытно спросил посол. «А что случилось с графиней?» «Ей повезло чуть больше. В повозке было много подушек и одеял, так что она отделалась только ушибами», — хмыкнул Уайт. «Она просто вылезла из повозки и бросила меня умирать на дороге. Мне пришлось буквально ползти домой». Мужчина раздраженно хлопнул рукой по деревянной, заменяющей ему, по деревяшке, заменяющей ему ногу. «А потом эти чертовы аристократы уволили меня, видите ли, с такой ногой мне нельзя было доверить перевозки». «Какая жалость», — протянул посол. «Но Бог тебя не бросил, и вот теперь ты работаешь на церковь». «Да, господин», — покорно ответил Уайт. Но внутри он был другого мнения. «Нет, если бы Бог был милосердным, то мне не пришлось бы так страдать. Он бы спас меня в тот момент, когда был мне нужен». В этот момент послышался крик маленькой девочки. «Нам нужно ненадолго остановиться!» Услышав это, Уайт натянул поводья так, что лошадь аккуратно остановилась. Как только повозка прекратила движение, посол спрыгнул с сиденья и отправился к задней части повозки, откуда вскоре послышался скрип. «Бедная девочка!» — вздохнув, подумал Уайт. «Ты должна вынести испытание, ведь это спасение твое. Если бы не церковь и ее работа, я бы давно уже сдох где-нибудь на обочине дороги». Вскоре вернулся посол и, вскарабкавшись, уселся позади Уайта. Он коротко скомандовал: «Поехали!» «Готовьтесь, я веду!» — крикнул Уайт и встряхнул поводья, начиная движение. «Они все из королевства Вольфсхард. Почти. Каждая церковь в королевстве на зиму берет к себе несколько сирот, несмотря на то, что везде дефицит еды и одежды. Именно зимой мы и приобретаем большинство наших служителей, так как они сами и приходят в церковь, церковные дворики, полностью полагаясь в вопросах доставки только на служителей церкви, мы не можем, поэтому нанимаем проверенных водителей с хорошей репутацией. Они помогают нам доставить сирот в святой город. Пока мы о вас очень хорошего мнения, господин Уайт. Мой предшественник постоянно вас хвалил. «Для меня честь участвовать в таком важном и нужном деле», — смущенно ответил Уайт. «Господин, а этих тоже отправят в монастырь? Не хотел бы спрашивать, но характеры-то у детей совсем разные. Несмотря на то, что они еще малые, некоторые из них уже успели капитально нагрешить. Они не будут засорять святую землю своим злом». Воком судья. Впрочем, даже если они виноваты, не будем лишать их шанса на спасение, убежденно заявил посол. У них будет шанс, это хорошо. Уайт удивился, но вскоре отправился и посмотрел на небо. Уже поздно, сэр. Остановимся на ночь в следующем городе. Если завтра будет хорошая погода, то к обеду уже доедем до старого святого города. «Уже так поздно?» — удивился посол. «Ладно, ищи гостиницу. Как только припаркуешь повозку во дворе гостиницы, то приготовь детям еды». «Хорошо», — согласился Уайт. «Этот город принадлежал королевству Вольфсхард, и путь в самый святой город проходил через него. Уайт не первый раз посещал город, поэтому быстро отыскал гостиницу, в которой уже останавливался. Припарковавшись в гостиничном дворе, он взял несколько роялов и отправился в здание, чтобы купить детям поесть. Там он решил купить сладкую картофельную кашу. Она была хорошим выбором, дешевой, но все же вкусной. Поглядев, как дети поделили еду, он отправился за едой себе. Напротив хлеба с маслом. Уайт уселся у бара, посланник церкви же отправился куда-то поприличнее. Если бы Уайт 10 лет назад не сломал ногу, то сейчас с удовольствием бы сходил в таверну, заказал бы там пару стаканов вина, может быть, даже сыграл бы в кости. Но теперь, увы, он лишь достал кошелек и снял себе на ночь комнатушку. Позже вечером он услышал на дворе какие-то крики. Отодвинув занавеску, он глянул вниз. Уайт обнаружил, что это вернулся пьяный церковный посол. Он шатающейся походкой подошел к повозке, открыл дверь и нырнул туда. Вскоре он вышел, таща за собой двух упиравшихся детей, и отправился к двум ждущим неподалеку мужчинам в аристократической одежде. Сообразив, что это был именно его посол, Уайт просто застыл, закрыл занавеску и улегся спать под теплое одеяло. Он уже не в первый раз наблюдал такую картину. Вообще-то, такое происходило на каждом рейсе. Уайт считал, что жизнь — это величайший дар, так что ничего странного в том, что деткам будет чуть-чуть больно. Он не видел. Потом их все равно увезут в старый святой город, где они начнут новую жизнь. В монастыре, по крайней мере, от голоду не помрешь. Немного поразмышляв над этим, Уайт уснул. На рассвете он разбудил посла, и они пустились в путь. Последнюю часть пути, проехав без каких-либо происшествий, они даже доехали до старого святого города на 2 часа раньше, чем рассчитывали. Там уже стояли несколько церковных повозок, которые поедут дальше, но все это Уайт уже не касалось. «Вот, держи оплату», — подозвал Уайта посол и кинул ему мешочек с деньгами. Уайт достал роялы и дважды их пересчитал. 20, как и договаривались. Он кивнул и сказал: «Увидимся в следующем году». Посол даже не потрудился ответить. Вместо этого он просто махнул рукой, давая Уайту понять, что тому надо уйти. Уайт заметил, что там находились и другие ямщики, и ему стало интересно, с каких они королевств. Он немного поразмышлял над этим, но вскоре заметил что-то странное. Из-за церковных повозок выходили только девочки. Церковь что, брала только девочек-сирот? Уайт потряс головой, отгоняя эту странную мысль подальше, и отправился домой. Глава 84. Правда, стоящая за Гермесом. Епископ Мейн спускался вниз по винтовой лестнице. Лестница спускалась на глубину, превышающую высоту самой длинной башни кафедрального собора, примерно раза в 4, и диаметром была около 6 метров. Лестница была сделана очень искусно и вела прямо в расположенный в стратегическом месте огромный замок. Начало лестницы очень хорошо освещалось дневным светом, который проходил сквозь отверстие в главном куполе и придавал каменным стенам слегка голубоватый цвет. Но чем глубже шла лестница, тем темнее на ней становилось, и стены казались практически черными. Но вскоре в сквозном проеме появилось голубое сияние, которое становилось все ярче и ярче по мере спуска. Так что по этой лестнице можно было ходить без факелов, не опасаясь упасть в темную пропасть. Сама лестница брала свое начало около огромной черной дыры и была крепко-накрепко приделана к скале. Ступени были сделаны из гранита, из множества прямоугольных гранитных камней толщиной пальца в 3. Широты лестницы хватило бы для того, чтобы по ней бок о бок прошли 2 человека. Каждая гранитная ступенька была частью вмурована в скалу, частью висела прямо в воздухе. Чтобы предотвратить падение в пропасть, на каждой ступеньке поставили деревянный столбик и соединили их все веревкой. Мейн не считал, сколько же ступенек ему пришлось пройти до конца лестницы. Их было слишком много. Впрочем, он знал, что на установку каждой ступеньки уходил очень много времени. Задача была не из простых. Нанятые церковью каменщики спускались вниз на веревке и висели так, выбивая на скале отверстия для крепления очередной ступеньки. После этого им приходилось вставлять в отверстие гранитную плиту и закреплять ее. Все действия было необходимо проводить с максимальной осторожностью, так как любая ошибка приводила к смерти. Во время строительства лестницы погибло около 300 человек. Церковный кафедральный собор на поверхности был лишь символом несгибаемого духа церкви, а вот спрятанный в глубине плато Гермеса замок был настоящим ядром, самим сердцем церкви. В край каждой гранитной ступеньки был вмурован камень воздаяния, а на каждой сотой ступеньки стоял стражник. Последним рубежом защиты замка служил один из дивизионов армии Божественной Кары, который был готов атаковать любого нарушителя, решившего вторгнуться в святая святых. Между кафедральным собором и замком было вмуровано множество мешков с песком и гравием на случай, если врагу удастся прорвать оборону. После эвакуации каждой важной персоны папа мог отдать приказ об уничтожении. В итоге замок бы оказался погребен под огромным слоем песка и гравия. Мейн не в первый раз шел в подземный замок, но его опять преследовало легкое головокружение и страх идти практически по воздуху. Через некоторое время после начала спуска ему казалось, что он в самом деле падает. Он с облегчением вздохнул, когда наконец спустился на твердую поверхность. В самом низу дыры под лестницей находился огромный диск из белого камня, отполированный так гладко, что служил зеркалом. Именно за ним его туда и поместили. Проходящий сквозь купол кафедрального собора свет достигал низа пещеры и, отражаясь в диске, освещал лестницу. Именно поэтому брать с собой факел было совсем не обязательно. Даже внизу было светло. Стоя над ним долины, можно было с уверенностью сказать, что солнце не бесцветное. Его свет, отраженный с огромным солнечным диском, становился голубым. Впрочем, если человек смотрел вверх, то не мог оторвать взгляда. Лестница не только светилась, но еще и блестела. Присмотревшись, можно было понять, что такой эффект вызван множеством мелких частичек пыли, летающих в воздухе. Огромные пещеры в горах плато были сформированы природой. Церковь только лишь проделала туда вход и принялась строить там свой замок Гермес. К счастью, пещер внизу было очень много, поэтому они каким-то образом проветривались, и воздух в долине не был каким-то затхлым. Как только Мейн вошел в дверь, ведущую в основную зону замка, ему путь вдруг преградила охрана. Пятеро стражников, солдат, которых называли судьями, такие охраняли каждый вход в замок. Судьи были самыми верными солдатами церкви, и как только их принимали в охрану замка, то они навсегда там и оставались, никогда не возвращаясь на свежий воздух. В замок имели право войти только папа и епископ Мейн. Даже архиепископы Хизер и Тайфун такого права не имели. Мейн не знал, сколько всего в замке коридоров. От главного коридора, который шел на юг, то и дело отходили ответвления, которые потом тоже несколько раз разветвлялись. Некоторые туннели церковь использовала, а остальные просто-напросто запечатывала. Мейн слышал, что во время строительства в некоторых коридорах терялись люди, которые сдуру отправлялись исследовать непроверенные туннели. Главный вертикальный коридор шел прямо вглубь горы, слегка округляясь каждые 100 метров. Мейну пришлось пройти контрольный пункт. Он знал, что каждый сегмент коридора между контрольным пунктом церковь использует по-разному. Самая ближняя к выходу зона использовалась как жилая зона для стражи, которая жила здесь всю оставшуюся жизнь. Вторая зона служила архивом. Там лежали различные инструменты, оружие и древние священные книги. Третья зона была тюрьмой. Там располагались заключенные, приговоренные никогда больше не видеть дневного света. Невинные там тоже были. Пройдя сквозь третий контрольный пункт, Мейн остановился. Там дальше была секретная зона. Из нее выходили все церковные открытия, исследования и изобретения. Туда входить без разрешения папы было нельзя. Мейн стал архиепископом только 3 года назад, поэтому он всего один раз ходил в секретную зону. Пройдя к развилке, Мейн отправился налево. Этот коридор был не длинным и оканчивался дверью, на которой висела табличка с надписью «Старейшины». Мейн кивнул охране и приказал им открыть дверь. За дверью коридор продолжался. На стенах там висело множество горящих факелов, которые освещали путь до самого его конца. По обеим сторонам коридора приходились деревянные двери, подписанные номерами. Один из судей, сопровождавших Мейна, поднял факел, чтобы стало посветлее. Медленно передвигаясь по коридору, Мейн постоянно глядел на цифры, написанные на каждой двери. Наконец, увидев номер 35, он остановился, достал из карманов ключ и вставил его в замочную скважину. Затем с усилием повернул. Щелчок открывшегося замка разнесся далеко по пустынному коридору, казалось, достигнув самого его конца. И словно по сигналу, из-за других дверей вдруг стали раздаваться чудовищные вопли, мужские и женские. Прислушавшись, Мейн даже разобрал некоторые из них. «Быстро спасите меня! Помогите мне! Убейте меня!» Впрочем, Мэйну до вопли никакого дела не было. Он лишь приказал страже, которая стояла позади него, крепко закрыть дверь сразу же, как он войдет в комнату, чтобы не слышать чудовищных воплей. В комнате епископ Мэйн увидел старика, сидящего на своей кровати за железной решеткой. Может, мужчина был не слишком стар, но, по крайней мере, он уже посидел, а лицо было покрыто морщинами. У него была неаккуратная, достающая чуть ниже шеи борода. Старик уже довольно долгое время не брился. Он уже давно не видел солнечного света, поэтому был очень бледен. Еще он был слишком худ. Мэйн глянул на тарелку с едой, стоящую на полу около решетки, и понял, что узник к ней так и не прикоснулся. Вздохнув, он сказал: «Вы должны есть, раз уж церковь вам позволяет. Еды у нас много, а уж блюда здесь вполне соответствуют даже королевским стандартам. Разве что вина нет. А какая тут рыба? Первоклассная треска, которую выловили рядом с портом Блюотер. Вам должен быть знаком ее вкус. Не так ли, Ваше Величество, король Уимблдон?» Глава 85. Тернистый путь. Прошло несколько секунд. Пожилой мужчина отреагировал не сразу. Потом он медленно сел на кровати, откинув покрывало в сторону, и хмуро уставился на архиепископа. Затем он, прокашлявшись, спросил: «А если бы тебя закрыли здесь, в этом проклятом месте, сам-то смог бы есть?» Его было сложно понять, словно его горло было чем-то заблокировано. «Полгода. Я закрыт здесь уже 6 месяцев без каких-либо новостей. Скажи, как там дела у моих сыновей и дочерей?» Присмотревшись к камере мужчины, Мэйн заметил царапины на одной из стен, сделанные, по всей видимости, ногтем. «Это так мужчина считал дни?» Архиепископ пододвинул кресло поближе к решетке и поинтересовался: «Ну и зачем спрашивать о вещах, которые вас гарантированно расстроят?» Король долго молчал, потом вдруг заговорил: «Мне-то какая разница, вы же все равно меня потом в живых не оставите, не так ли?» Мэйн ответил прямо: «Да. Ну так я уже, получается, почти мертв. Радость мне не обязательна. Я просто хочу узнать о детях до того, как умру». Чем дольше Уимблдон говорил, тем злее становился его голос. «А чего я еще должен был ожидать?» — подумал Мэйн. «В конце концов, королевское достоинство и воспитание не перебьешь ничем. После похищения, когда мы уже везли его в Гермес, король несколько раз порывался бежать. А после того, как мы закрыли его глубоко под землей, он не сошел с ума от горя. Вместо этого каждый раз пытался выкупить себе свободу. Во время пыток он ни разу не закричал, а в этой тюрьме это редкость. Если бы можно было поменять уже намеченные планы, Мэйн ни за что бы не стал бы избавляться от такого сильного духом человека, который имел лишь один недостаток. Он был по другую сторону баррикад. Но раз уж я пришел, то, наверное, стоит рассказать ему, что же происходит с его королевством», — подумал архиепископ. «В любом случае, одна моя команда, и сюда войдут судьи, которые оборвут его существование». Наконец Мэйн медленно заговорил: «Твой старший сын Джеральд уже мертв. Ему отрубил голову твой второй сын Тимоти, объявив того в измене. Твоя дочь Гарсия объявила о независимости пограничного южного региона и нарекла себя королевой Клир Уотера. Поэтому война между ней и Тимоти неизбежна. А что насчет еще одного сына и дочери? У нас нет никакой информации. Впрочем, я точно знаю, что они оба до сих пор живы». «Ты о чем вообще говоришь? Восстание? Независимость? Что вы наделали?» Король был в ярости. «О, мы решили заставить их сражаться за место на троне», — довольно пояснил Мэйн. «Мы раскидали твоих детей по всему королевству и сказали, что кто лучше управится с доверенной территорией, тот и станет следующим королем». Услышав это, Уимблдон печально закрыл глаза. пытаясь словно оградиться от мира. Посидев так довольно долго, он прошептал: «Ну и зачем вам это делать? Вы воспользовались моей верой, утащили меня помолиться в одиночку, а там отобрали и мою одежду, и мой камень воздаяния. Затем вы привели ведьму, чтобы она предала мой облик другому человеку. Да вы же могли потом с его помощью медленно захватить всю страну, обеспечить церкви вес в любом городе. Ну так зачем было объявлять битву за трон? Я не могу. Хе-хе». Король злился все сильнее и сильнее, в итоге не смог сдержаться и закашлялся, затрявшись всем телом. «Ну не могли же мы просто отдать приказ, чтобы одного из-за другим перерезать всех детей?» Мейн решил окончательно добить короля. «Может, вы и не стали бы нам противоречить, но ваши дети — это другое дело. Они вырастут, знаешь ли, у них появится собственное мнение, мысли. Но вы сами видите, что именно сделала ваша дочь Гарсия. Она принялась аккуратно захватывать порт Клируотер аж 5 лет назад. Так что даже без битвы за трон, когда вы бы на самом деле умерли бы, она явно не стояла бы в сторонке, наблюдая за тем, как Джеральд входит на трон. Но самой важной причиной для наших действий стало то, что мы просто не можем ждать, пока вы умрете своей смертью. Вы вроде заметили, что силы ведьм не вечны. Черт тебя задери! Да что церковь получит, стравливая между собой моих детей? Церковь тоже окажется прямо посреди пожара. Множество ваших... адептов убьют на войне, королевство превратится в филиал ада. Вдруг король резко замолчал, уставился в стену, словно боялся озвучить пришедшую ему в голову мысль. «Уж не собираетесь ли вы?» Он снова тяжело закашлялся, когда он, наконец, прокашлялся, смог вновь восстановить его голос. Был хриплым от ужаса и едва слышным, словно кашель забрал у него все силы. «Вы собираетесь уничтожить королевскую семью?» «Ага, все верно. Правда, точнее будет сказать, что мы собираемся уничтожить королевскую власть». Мейн в глубине души отдал должное королю за то, что он сохранил здравый рассудок. Даже после 6 месяцев заключения в абсолютно темном подземелье он все еще был таким же умным. Это уже говорило о его сильной воле. Не всякий человек на это способен. Таких можно было пересчитать на пальцах одной руки. «Монархия всегда будет оставаться помехой для развития церкви, неважно, насколько слабой она будет. У нее есть плохое качество вновь расцветать, знаешь ли. Так что единственный наш вариант — это полностью ее уничтожить, и тогда церковь сможет по-настоящему контролировать все королевство». Король Уимблдон вдруг резко стал выглядеть еще старше. Раньше его возраст выдавал только седина и морщины, а теперь он весь съежился, и взгляд у него потух. «Королевство Грейкасл — это самое большое по площади королевство на материке, а еще в нем очень много солдат. Так что прямой войной церковь здесь победу одержать не смогла бы. Честно говоря, мы довольно долгое время планировали эту аферу. Во время гражданской войны ваше королевство лишится множества солдат и торговцев. Так что через 2-3 годика армия Божественной Кары без каких-либо усилий захватит власть в королевстве». «Но вы сильно не грустите. Мы не только ваше королевство решили оккупировать. Вскоре на материке не будет никаких 4 королевств. Вместо королевства Вольсхард, королевство Вечной войны, королевство Рассвета и королевство Грейкасл будет одна единая страна и один режим церковный, и мы будем управлять всем и вся». Уимблдон совсем замолчал. Мужчина, который отобрал королевство у своего брата, Силой сейчас выглядел как живой мертвец. Даже Мэйн от такого зрелища почувствовал себя неуютно. Но в глубине души он нисколько не сожалел о содеянном. Церковь и так слишком много вложила в этот план. Например, огромное количество ярых сторонников, которые добровольно играли роли пешек, невзирая на опасность. Например, мужчина, который впоследствии изображал самого Уимблдона III, был одним из самых преданных воинов-судей. В его вере невозможно. Возможно было усомниться. Он был полностью предан церкви. Если бы не задание, то он потом пошел бы обряд трансформации, присоединился бы к армии божественной кары. Впрочем, для осуществления подмены короля ему пришлось подвергнуться магическим изменениям, поэтому после его смерти никаких особых почестей как судья он не получил. Перед миссией он вполне мог бы вырезать свое имя на монументе Гермеса, но теперь церковь забудет его навсегда. Когда Мэйн понял, что Уимблдон больше ничего не скажет, он вынул из кармана маленький бутылек и протянул его королю, чтобы тот выпил. После того, как Уимблдон решился и выпил зелье, он произнес последние слова. «Проклинаю! Чего?» — спросил Мэйн, ожидая пояснения. — Проклинаю тебя. Я буду ждать тебя. Встретимся в аду. Голос Уимблдона становился все глуше и глуше. В конце Мэйну даже пришлось изо всех сил прислушиваться, чтобы понять сказанное. Какая жалость, что ада на самом деле не существует. Впрочем, даже если он и есть, меня туда не возьмут. Все, что мы делаем, делается во благо человечеству. Только объединив 4 королевства, мы обретем силу, которая может одолеть нашего истинного врага. В противном случае... Архиепископ замолчал, увидев, что рука Уимблдона бессильно упала на кровать. Голова запрокинулась, а грудь перестала вздыматься. «Это конец для короля, но новое начало для церкви», — подумалось ему. Он подобрал брошенный королем бутылек и положил его назад в карман. Затем Мэйн открыл дверь и вышел в тихий коридор, в котором словно никогда и не раздавались вопли о помощи. Пояснив стражам, что делать с телом, он быстро отправился прочь из замка, ни разу при этом не оглянувшись.